Малоси. Это феномен на мировой музыкальной сцене. Группа образовалась после случайной встречи музыкантов-народников и современных исполнителей-классиков. Выйдя за пределы возможностей струнных инструментов, они вышли далеко за пределы и классической, и народной музыки. Музыка Малоси – это посвящение всем людям, ищущим красивые, навевающие мысли мелодии, и тем, кому нужна сильная доза энергии. Малоси дали более 800 концертов по всему миру в самых престижных концертных залах и на самых престижных фестивалях. Их концерты транслировали британской BBC, польским радио, австрийской радиостанции Ё-1 и южнокорейской MBC. 31 марта 2023 года состоялась премьера нового альбома инструментального смычкового квинтета «Малоси» 200 недель назад. 200 недель назад. Альбом вышел где-то через 200 недель после предыдущего альбома «Лайка Феликс и Волоси». Это также название одной из пьес, которая является кульминационной на этом альбоме. У пьесы и альбома действительно достаточно простое название, но оно погружает в пространство и время, в котором создавался этот альбом. Это было сложное время, тяжелое. Прежде всего, это время пандемии и неопределенности с ней связанной. Обычно наш коллектив много выступает, имеет насыщенный график концертов, много путешествует. А когда все остановилось, мы смогли посвятить работе над альбомом больше времени. Мы решили записать альбом не в обычной студии, а хотелось иметь свое место, личное, где сможем работать сколько захотим над материалом, который в концертной версии уже некоторое время существовал. Мы нашли такое место в наших Карпатах. Мы нашли прекрасный, но заброшенный дом, подворье в Бескиде Живецком. Там мы создали мобильную студию, в которой спокойствие удалось обрести. Еще это время было для нас тяжелым, потому что началась полномасштабная война в Украине, с которой мы связаны эмоционально и ментально. мы всегда испытывали чувство, что эта музыка универсальна и не столько рассказывает о нас, о нашем стиле, сколько об эмоциях, которые испытываем и мы, и наши слушатели. Для обложки мы использовали фотографию греческого фотографа, которого мы встретили во время нашей поездки по Криту, и которая очень точно описывает это ощущение, когда переносишься во времени и пространстве. Это одуванчик, сфотографированный ранним утром, когда солнце только поднимается из-за горизонта, но воздух еще темный. смычковый квартет «Полосье», состоящий с одной стороны из академических музыкантов, а это братья Кшистов и Станислав Лассань, а с другой – музыкантов народных, а это Ян Качмажик, Роберт Важут, Збигнев Михалик. На самом деле наша музыка полна эмоций. Это инструментальная музыка, и интерпретация здесь открыта. Станислав Лассань из интервью украинской службе Польского радио. Польского радио для Украины. Волосы. 200 недель назад, 31 марта 2023 года.